Уильям Голдинг. Наследники. Посвящается Энн. Мы, в сущности, почти ничего не знаем о том, как выглядел неандерталец, но все дает основание предполагать, что он был покрыт густой шерстью, уродлив с виду или даже омерзителен в своем непривычном для нас облике. С покатым и низким лбом, густыми бровями, обезьяньей шеей и коренастой фигурой. Сэр Гарри Джонстон в своей обзорной работе о происхождении современного человека «Изложение и переложение» утверждает: «Смутная память о таких гориллоподобных чудищах, с их изворотливым умом, неуклюжей походкой, шерстистыми шкурами, крепкими зубами и, вероятно, каннибальскими вкусами, быть может, и породила образ людоеда в народном творчестве». Герберт Уэллс. Очерк истории. Один. Лок бежал во всю прыть. Он пригнул голову и держал терновую палицу над землей, чтобы лучше сохранять равновесие, а второй, свободной рукой, разметывал раи трепетно витающих почек. Лику со смехом скакала на нем. Одна ее рука вцепилась в каштановые завитки, которые густились у него на загривке, сползая к низу по хребту. Другая же прижимала к его шее малую Оа. Ноги Лока были сообразительны, и они видели. Они сами несли его в обход обнаженных, торчащих корней меж буковыми деревьями, сами перепрыгивали там, где вода лужами лежала поперек тропы. Лику колотила его пятками в брюхо. «Быстрей, быстрей!» Но его ноги стали упираться, он свернул и замедлил бег. Теперь они оба услыхали реку слева близ тропы, еще невидимую глазу. Буки здесь поредели. Кустарник отступил, и прямо перед ними оказалась хлюпкая ровная болотина, где раньше всегда было бревно. «Вот Лику». Агатистая болотная вода лежала перед ними и простиралась вбок, в сторону реки. Тропа вдоль нее убегала дальше на той стороне, где подымался склон, а потом исчезала меж деревьев. Лок радостно ухмыльнулся, подступил к воде еще на два шага и замер. Ухмылка на его лице потускнела, и он разинул рот так широко, что нижняя челюсть отвисла. Лику соскользнула к нему на колено и спрыгнула на земь. Она поднесла головку малой Оа к губам и глядела поверх нее. Лок засмеялся от растерянности. «Бревно ушло». Он зажмурил глаза, нахмурился и увидал бревно. Тогда оно лежало поверх воды одним концом по эту, а другим по ту сторону, серое и трухлявое. А когда добежишь по нему до середины, почувствуешь, что под тобой всплескивает вода, ужасная вода, местами очень глубокая, мужчине по самые плечи. Вода эта не была бессонной, как река или водопад. Она теперь спала, лежа у реки, но справа просыпалась и текла по пустынным топям, чащобам и трясинам. Так уверен был он в этом бревне, всегда верно служившим людям, что опять открыл глаза и заухмылялся было, будто с просонок. Но бревно ушло. Фа рысцой прибежала по тропе. Новый человечек спал у нее на спине. Она не боялась его уронить, потому что чувствовала, как он ручонками стискивает шерсть у нее на загривке, а ножками цепляется за щетину на спине, но все же бежал осторожно, чтобы его не разбудить. Лок заслышал ее поступь еще раньше, чем сама она показалась под буками. «Фа, бревно ушло!» Она подошла к воде вплотную, взглянула, принюхалась, потом с укором повернулась к Локу. Говорить для нее надобности не было. Лок в ответ затряс головой. «Нет, нет, я не уволок бревно, чтобы насмешить людей. Оно ушло само. Он широко развел руками, показывая, как невозвратима пропажа. Увидал, что она его поняла, и опять уронил руки. Лику позвала. «Покачай меня». Она тянулась к буку, где ветка торчала из ствола, понурясь, как длинная обвислая шея, высовываясь на свет, а потом сбрасывала кверху целую охапку зеленых и еще бурых почек. Лок отвлекся от ненайденного бревна и усадил Лику на извилину. Теперь он, стоя сбоку, приподымал и наваливался, потихоньку пятясь шаг за шагом, и вот ветка хрустнула. Хоп! Он выпустил ветку и шмякнулся задом оземь. Ветка мигом распрямилась, и Лику взвизгнула от восторга. «Нет, нет!» Но Лок стал тянуть опять, и Лику с визгом, смехом и укорами летала вместе с охапкой листков низко, почти над самой водой. А Фа поглядывала на эту воду и на Лока, и опять на воду. Она все хмурилась. Ха подоспел по тропе, проворно, но не бегом. У него было больше мыслей, чем у Лока, и этот мужчина выручал людей при всех и всяческих невзгодах. Когда Фа его кликнула, он отозвался, но не сразу, а первым делом глянул на осиротевшую воду, потом влево, где под сенью буков проглядывала река. Потом он прислушался и принюхался к лесу, проверил, нет ли там кого, кто незваный мог туда вторгнуться, и уже когда только совершенно уверился в безопасности, опустил палицу и стал на колени у воды. «Гляньте!» И его палец указывал на борозды под водой, где проволоклось бревно. Закраины их были все еще отчетливы, и неразмытые комья земли лежали в загогулинах. Ха скользнул взглядом по этим загогулинам вплоть до их исчезновения в темной глуби. Фа глянула на другую сторону, откуда прерванная здесь тропа убегала вдаль. И там, в том месте, где раньше лежал дальний конец бревна, земля была разворочена. Фа молча спросила Ха, и губы его ответили. «Один день. Может, два. Не три». Алику все взвизгивала и смеялась. На тропе появилась Нил. Она слегка постановала, как это бывало с ней от усталости и проголоди. Но хоть шкура на ее огрузлом теле одрябла, груди все равно оставались упруго налитыми, и вокруг сосков белело молоко. Конечно, проголодаться мог кто угодно, но ни в коем случае не новый человечек. Нил глянула на него. Увидела, что он цепко висит на шерсти Фа и спит, потом подошла к Ха и притронулась к его руке. «Почему ты оставил меня одну? Ведь ты же видишь больше Лока внутри головы». Ха ткнул пальцем в сторону воды. «И я спешил, чтобы видать бревно. Но бревно ушло». Теперь эти трое уставились друг на друга. А потом, как обычно бывало у людей, чувства их слились воедино. Фа и Нил сопереживали все то, о чем думал Ха. Он думал, что должен непременно найти бревно на прежнем месте, ведь если вода забрала бревно или же бревно уползло само, людям придется идти в обход болота еще целый день, а это означает опасности и такие тяготы, каких они еще не знавали. Лок навалился на ветку всей тяжестью и уже не отпускал. Он утихомирил Лику, она слезла на землю и стояла с ним рядом. Старуха приближалась по тропе, они уже заслышали ее шаги и дыхание. Вот она обогнула последние стволы. Седая и щуплая, она брела сгорбись, отрешенная от всего. Она целиком ушла в себя и только оберегала обернутую листьями ношу, которую обеими руками прижимала к своим старческим сморщенным грудям. Люди стояли гурьбой и встретили ее благоговейным молчанием. Она тоже не вымолвила ни слова, но с безропотным терпением ждала, что будет дальше. Она только приспустила свою ношу и сразу подняла опять, чтобы напомнить людям, как безмерно важна эта тяжелая ноша. «Лок», — заговорил первый. Он обратился ко всем сразу, упиваясь словами, срывавшимися с его уст, смеясь и очень стараясь насмешить остальных. А Нил опять постановала. Теперь они заслышали на тропе последнего из людей. Это был Мал. Он брел медленно и беспрерывно кашлял. Он обошел последний ствол, остановился у края пустоши, тяжко навалился на приплюснутый конец палицы и опять стал надсадно кашлять. Когда он нагнулся, люди увидали, что на темени у него давно уже вылезла седая щетина, и длинная проплешина тянется от набровья до загривка вплоть до самых плеч. Покуда он кашлял, люди ждали молча и недвижно, как выжидает настороженный олень. И ровные, зыбучие пласты земли всплывали и расползались, и завивались меж пальцев их ног. Плотное белесое облако сползло с солнца, меж деревьев просквозил зябкий солнечный свет и окропил обнаженные тела. Наконец, Мал откашлялся. Он стал выпрямляться, налегая на палицу и медленно перехватывая ее руками. Он оглядел воду и людей одного за другим, а они все ждали. «Я вижу так!» Он разжал одну руку и возложил ладонь себе на темя, будто хотел удержать в голове ускользающее видение. «Мал не старый. Он висит на спине у матери. Воды много больше не только здесь, но вокруг нашей тропы. Один мужчина умный. Он велит другим взять поваленное дерево и...» Его глубоко запавшие глаза с мольбой обратились к людям. Он звал их сопереживать то, что видел сам. Потом кашлянул опять. Очень тихо. Старуха бережно приподняла ношу. Ха, наконец, заговорил. «Так я не вижу». Старик вздохнул и убрал руку с головы. «Найдите поваленное дерево». Люди покорно разбрелись вдоль воды. Старуха дошла туда, где недавно качалась лику, и опустила на ветку сцепленные руки. «Ха!» — крикнул первый. Они сбежались к нему и оробели, увязнув в топкой жиже. А Алику нашла какие-то ягоды, почернелые и давнишние, остатки минувшей поры, когда плодов и ягод было в волю. Мал подошел, нахмурился и стал глядеть на бревно. Это был березовый ствол, не толще человечьей ляжки. Он до половины утонул в воде и хлябе. Кора местами стопорщилась, и Лок стал обдирать с нее разноцветные грибы. Иные из этих грибов были съедобны, и Лок отдал их Лику. Ха, Нил и Фа неумело взялись за бревно. Мал опять вздохнул. «Стойте! Ха тут, Фа там, и Нил тоже. Лок!» Бревно легко подалось кверху, но обломки сучьев цеплялись за кусты, когда люди тяжко волокли его к темной болотине. А солнце опять спряталось. Когда они, наконец, доволокли бревно до воды, старик нахмурился и глянул на развороченную землю по ту сторону. «Пускайте бревно плыть!» Это было хитрое и трудное дело. Как ни заноси сырое бревно, все равно приходилось замочить ноги. Наконец, бревно соскользнуло на воду, а Ха нагнулся вперед и одной рукой стал налегать, а второй подталкивать. Сучковатая верхушка медленно стронулась и застряла в топкой жиже по ту сторону. Лок весело приговаривал и запрокинул голову, слова из его рта сыпались бессвязно. Никто не слушал Лока, но старик хмурился и прижимал обе ладони к голове. Другой конец бревна уже ушел под воду, примерно на глубину в два мужских роста, и там он был совсем тонкий. Ха взглядом спросил старика, а тот опять прижал руки к голове и закашлялся. Ха вздохнул и с опаской ступил одной ногой в воду. Когда люди увидали это, они сочувственно застонали. Ха ступал осторожно, морщился и кривил лицо, и люди морщились вслед за ним. Ха перевел дух, сделал над собой еще усилие, и теперь вода лизала ему колени, а руки так стискивали липкую кору на березовом стволе, что она трещала. Теперь он налегал одной рукой и подымал другую. Ствол перекатился, сучья вскружились средь густого роя палых листьев, верхушка качнулась, и вот она уже лежала близ другого берега. Ха толкал, что было мочи, но одолеть раскоряченные сучья у него не достало сил. По ту сторону, где березовый ствол горбился под водой, все еще была пустота. Ха отступил назад, на сушу, под угрюмыми взглядами людей. Мал смотрел на него выжидательно и опять обеими руками сжимал палицу. Ха отошел к опушке, где тропа выходила из леса. Он подобрал свою палицу и присел. На миг он резко перегнулся вперед и чуть было не упал, но тут же ноги настигли туловище, и он понесся через пустошь. Он пробежал по бревну 4 шага, клонясь вперед все ниже и ниже, так что голова его, казалось, сейчас стукнется о колени. Потом бревно взбурлило воду, но Ха уже стремглав летел в воздухе, подобрав ноги и растопырив руки. Он плюхнулся на землю в кучу палой листвы. Потом повернулся, ухватил вершину березы и рванул на себя. Тропа через болотину была проложена. Люди испустили крик облегчения и радости. И этот самый миг солнце почему-то избрало для того, чтобы опять выглянуть. Теперь весь мир будто бы разделял их светлую радость. Они благодарили Ха, хлопая ладонями по ляжкам, а Лок делился своим торжеством с Лику. «Понимаешь, Лику, бревно теперь лежит поперек воды. Ха очень много видит внутри головы». Когда все умолкли, Мао указал палицей на Фа. «Фа и новый!» Фа нащупала нового человечка. Ее густая грива прикрывала его полностью, и люди не увидали ничего, но ручонки и ножки цепкой хваткой сжимали непокорные завитки ее шерсти. Фа подступила к самой воде, растопырила руки, ловко побежала по стволу, спрыгнула с верхушки и стала рядом с Ха. Новый проснулся, глянул через ее плечо, одной ножкой перехватил завиток шерсти и опять заснул. «Теперь Нил!» Нил нахмурилась, сдвинула брови. Она откинула назад завитки над глазницами, пригладила их, страдальчески сморщилась и побежала по бревну. Руки она воздела высоко над головой и на середине бревна стала выкликать: «Ай! Ай! Ай!» Бревно начало прогибаться и увязать в топком дне. Нил добежала до тонкой верхушки, высоко подпрыгнула, ее туго налитые груди всколыхнулись, и вдруг она оказалась по колено в воде. Она взвизгнула, выволокла ноги из трясины, ухватилась за протянутую руку Ха и долго потом тяжко дышала и содрогалась, уже на твердой почве. Мал подошел к старухе и смиренно сказал: «Теперь хочет ли она перенести это туда?» Старуха была так глубоко погружена в себя, что едва проглянула сквозь свою отрешенность. Она побежала к воде, все так же держа сцепленные руки у груди. Была она тощая, кожа да кости, и местами редкие седые волосы. Когда она проворно одолевала болотину, Березовый ствол едва шелохнулся в воде. Фа наклонилась к Лику. «Теперь пойдешь ты». Лику вынула изо рта малую Оа и потерлась густыми рыжими завитками о бедро Лока. «Хочу с Локом». От этого у Лока внутри головы будто засияло солнце. Он широко разинул рот и смеялся, и приговаривал, обращаясь к людям, хотя обрывочные видения, мелькавшие в его голове, едва ли соответствовали тем словам, которые сыпались изо рта. Он видел, как Фа ответно смеется с ним, и даже Мал невесело улыбается. Но Нил предостерегла. «Осторожно, Лику, держись крепче». Лок дернул Лику за рыжий завиток. «Лезь!» Лику ухватилась за его руку, одной ногой уперлась ему в колено и легко взобралась вверх по завиткам на хребте. Малую Оа она держала в теплой руке и пристроила снизу к его шее. Она крикнула: «Есть!» Лок отошел назад к тропе под буками. Он из-под лобья глянул на воду, начал разбег, но тут же остановился. Люди по ту сторону воды засмеялись. Лок забегал взад и вперед, но всякий раз осаживал себя у самого бревна. Он кричал: «Глядите, какой Лок, могучий прыгун!» Гордясь собой, он ринулся вперед, но опять, уже не гордясь, присел и повернул назад. Лику подскакивала у него на спине и визжала: «Прыг, прыг!» Голова ее моталась по его темени. Наконец, он подошел к воде и, как Нил, высоко воздел руки. «Ай! Ай!» Теперь даже Мал ухмылялся. Лику захлебнулась смехом и умолкла. Из глаз ее капала вода. Лок спрятался под буком, а Нил от смеха хваталась за грудь. Потом Лок опять выскочил. Он ринулся вперед, пригнув голову. По бревну он пробежал зычным криком. Потом прыгнул, очутился на суше, повернулся одним скачком и долго еще скакал и потешался над побежденной водой, покуда Лику не стало икать у него над духом, а остальные только хватались друг за друга. Наконец они угомонились, и Мал шагнул вперед. Он кашлянул, глянул на людей и робко скривился. «Теперь Мал». Он держал палец поперек для равновесия. Вот он взбежал на ствол, и его стариковские ноги цеплялись и ослабевали. Он стал перебираться, кругообразно помахивая палицей. Ему не хватило разбега, чтобы перебраться благополучно. Люди увидали, как страдание выразилось у него на лице, и он ощерил зубы. Потом одна его нога сорвала большой кусок коры и оголила луб, а перескочить он не успел. Вторая нога скользнулась, и он повалился ничком прямо в воду. Он рванулся в бок и сразу исчез в мутном бурливом омуте. Лок забегал взад и вперед, крича во все горло: «Мал в воде! Ай! Ай!» Ха шел вброд и страдальчески скалился от холодного прикосновения воды. Он выловил конец палицы, а Мал крепко держался за другой конец. Потом Ха ухватил запястье Мала, и они оба стали барахтаться в болотине, будто боролись меж собой. Мал высвободился и на карачках прополз вперед к суше. Там он спрятался от воды за толстым стволом бука, лег, скорчился и весь дрожал. Люди тесно обступили его. Они присели и терлись об него телами, они сплели руки, чтобы защитить и приютить его. Вода с него уже стекла, и на шкуре оставались лишь мелкие капли. Лику проскользнула в середину и прильнула животом к его голеням. Только старуха все ждала недвижно. Люди плотно окружали Мала и сопереживали его дрожь. Лику сказала. «Хочу есть». Люди вокруг мало расступились, и он встал на ноги. Он все еще дрожал. Дрожь эта не просто поддергивала шкуру, но пронизывала насквозь, так что палец у него в руках ходил ходуном. «Идем!» Он пошел вперед по тропе. Здесь было больше простора между деревьев, и на этом просторе много кустов. Вскоре они вышли на прогалину, которая еще до своей смерти завладела огромное дерево. Прогалина эта подступала почти вплоть к реке, а скелет дерева все еще торжественно высился над нею. Вьюнок совсем его одолел. Цепкие узловатые плети опутывали дряхлый ствол и доползали до самой верхушки, где еще совсем недавно на раскидистых ветвях было целое гнездилище густой и зеленой листвы. Грибы тоже тучнели. Широкие пластины, напитанные дождевой водой, и студенистые бугры помельче, красные и желтые, так что дряхлое дерево теперь превращалось в труху и белесую слизь. Нил насобирал еды для Лику, и Лок тоже выковыривал пальцами бледные личинки. Мал дожидался, покуда они кончат. Он уже не дрожал всем телом, но порой судорожно корчился. После каждого приступа судорог он налегал на палицу и даже понемногу сползал по ней все ниже. Теперь уши людей улавливали новый звук. Это был шум, столь неумолчный и всепроникающий, что не было нужды напоминать друг другу, откуда он. За прогалиной начинался крутой подъем, каменистый и бесплодный, а в редких местах утыканный низкорослыми деревцами. Здесь обнажался костяк земли, гладкие серые каменные суставы. За подъемом в межгорье была долина, и оттуда река низвергалась вниз могучим водопадом с высоты вдвое выше самого высокого дерева. Люди молча прислушались к отдаленному реву воды. Потом переглянулись, стали смеяться и болтать. Лок объяснил Лику. «Сегодня ты будешь спать у падающей воды. Ведь она не ушла, ты помнишь?» «Я вижу внутри головы воду и пещеру». Лок любовно погладил ствол мертвого дерева, а Мал сразу повел их наверх. Теперь, в радости, они постепенно стали замечать, что он слаб, но еще не понимали до конца, сколь тяжек его недуг. Мал подымал ноги, как бы выволакивая их из трясины, и ноги эти уже не были сообразительными. Они выбирали, куда ступить, бестолково, будто кто другой растаскивал их вкривь и вкось, так что Малу приходилось все время подпираться палицей. Люди позади с легкостью повторяли всякое его движение. От избытка здоровья им не терпелось идти вперед. Усердствуя в подражании, они любовно и помимо воли передразнивали его усилия. Когда он горбился и задыхался, они пыхтели тоже, сутулились, и ноги их нарочито теряли сообразительность. Они петляли по крутизне меж серых глыб и каменных маслов, а потом деревья остались позади, и они вышли на обнаженный склон. Здесь Мал остановился и закашлялся, и они поняли, что надо дать ему передохнуть. Лок взял Лику за руку. «Гляди!» Склон подымался к долине, а впереди громоздилась гора. Слева склон обрывался, и там утес нависал над рекой. На реке был остров, который так круто вздымался кверху, будто встал на дыбы и одним концом упирается в водопад. Река низвергалась по обоим бокам острова потоком, здесь узким, но поодаль, широким и могучим. А куда она низвергалась, никто не мог видеть за брызгами и летучей дымной пеленой. На острове росли деревья и густой кустарник, но конец его, вздыбленный наперекор водопаду, был будто застлан густым туманом, и река по бокам только слабо поблескивала. Мал тронулся дальше. К истоку водопада вели два пути. Один извилисто уходил вправо и подымался меж скал. Хотя так идти было бы легче для Мала, он пренебрег этим путем. Видимо, потому что больше всего жаждал поскорее добраться до места и обрести покой. И он решительно повернул влево. Здесь изредка попадались кустики, которые помогали удерживаться на гриве утеса, и когда они пробирались поверху, Лику опять заговорила с Локом. Шум водопада вылущил жизнь из ее слов и оставил лишь вялую шелуху. «Хочу есть!» Лок ударил себя в грудь. Он закричал громко, чтоб слышали все люди. «Я вижу, как Лок находит дерево, где густо сидят почки!» «Ешь, Лику!» Ха стоял рядом с ягодами в горсти. Он высыпал ягоды на ладонь Лику, и она ела, уминая губами. Малая Оа сиротливо торчала у нее под мышкой. Лок вспомнил, что и сам хочет есть. Теперь, когда они ушли из промозглой зимней пещеры у моря и не собирали уже горькую, несвежую на вкус еду по отмелям и соленым болотам, он вдруг увидал лакомый корм, мед и молодые побеги, луковки и личинки, сладостное и запретное мясо. Он подобрал камень и стал бить по голой скале у себя над головой, будто долбил твердое дерево. Нил сорвала с палицы сморщенную ягоду и положила в рот. «Видали, как Лок бьет скалу в бок?» Над ним смеялись, а он дурачился, делал вид, что подслушивают у скалы, и кричал. «Просыпайтесь, личинки! Вы не спите?» Но Мал уже вел их дальше. Чело утеса слегка отклонялось назад, и вместо того, чтобы перелезать через избороздившие его морщины, люди могли пройти кружным путем над рекой, бурной в нижнем его течении, за сумятицей у подножия водопада. Тропа с каждым шагом становилась все круче. Головокружительный подъем по скатам и уступам, расщелинам и валунам, где было одно спасение – цепляться ногами за малейшую неровность, а скала под ними опрокидывалась вспять, и воздушная пустота отделяла их от дымной пелены и острова. Здесь стервятники парили уже под ними, будто черные хлопья вокруг костра. Хвостатые травы в реке колыхались, и только по неверным проблескам меж стеблей угадывалась вода. Остров же, вздыбленный наперекор водопаду, вразрез порогу, откуда изливался потоп, был недосягаем, как месяц на небе. Дальше утес клонился долу, будто разглядывал свою подошву в воде. Хвостатые травы были очень высоки, выше многих мужчин. Они колыхались под сбиравшимися людьми взад и вперед. Размеренно точно бьется сердце или плещет морской прибой. Лок вспомнил, как звучит клёкот стервятников. Он замахал на них руками. «Крок!» Новый человечек шевельнулся на спине Уфа, крепко перехватил шерсть ручонками и ножками. Ха! Продвигался очень медленно, с осторожностью неся свое грузное тело. Он полз на четвереньках, его руки и ноги сгибались и подтягивались по каменной круче. Мал заговорил опять. «Стойте!» Они угадали это по губам, когда он обернулся, и тесно обступили его. Здесь тропа расширялась, и места хватало для всех. Старуха положила руки на край обрыва, чтобы легче было удерживать ношу. Мал скорчился и кашлял так долго, что плечи свело судорога. Нил присел рядом и одной рукой обхватил его живот, а другой — плечо. Лок глядел вдаль за рекой, чтобы забыть о голоде. Он раздул ноздри и сразу же был вознагражден смесью всевозможных запахов, потому что туман над водопадом до крайности обострял всякий запах, подобно тому, как дождь живит и освежает яркость полевых цветов. Были тут и запахи людей, у каждого свой собственный, но непременно слитый с запахом топкой тропы, по которой они прошли. Это так ощутимо подтверждало близость их летнего стойбища, что он засмеялся от радости и повернулся к Фа с вожделением, несмотря на весь свой голод. Дождевая вода, которая окропила ее в лесу, высохла, и густые завитки у нее на загривке и вокруг головы нового человечка были искристо-рыжие. Лок протянул руку и коснулся ее груди. А она тоже засмеялась и откинула волосы с ушей за плечи. «Мы найдем еду», — сказал он, разевая свой широкий рот, — «и ляжем вместе». Едва он упомянул о еде, голод стал таким же осязаемым, как и запахи. Он опять повернулся к обрыву, где чуял старухину ношу. И сразу не стало ничего, только пустота вокруг, да дымная пелена от водопада наплывала на него из-за острова. Он был внизу, распластанный по скале и цеплялся за ее шероховатости пальцами рук и ног, как лиана своими усиками. Он видел хвостатые травы через просвет у себя под мышкой. Они не колыхались, а будто застыли в это мгновение небывалой зоркости. Лику верещала над обрывом. Фа лежала ничком у самого края и стискивала его запястье, а новый человечек скулил и пытался выпутаться из ее волос. А остальные люди спешили назад. Ха был виден выше ляжек, он действовал осторожно, но быстро, и уже наклонился, чтобы ухватить второе запястье. Лок чувствовал, что ладони их вспотели от ужаса. Поочередно подтягивал он кверху то ногу, то руку, покуда не вполз на тропу. Он перекатился на бок и зарычал на хвостатые травы, которые теперь опять колыхались. Лику выло. Нил наклонилась, прижал ее голову к себе меж грудей и стала успокаивать, поглаживая по шерстистой спине. Фа рывком повернула Лока к себе. «Зачем?» Лок упал на колени и поскреб щетину под губой. Потом указал на водные брызги, которые летели к ним через остров. «Старуха! Она была вон там. И это...» Стервятники взмывали под его рукой в воздухе, обтекавшим утес. Фа отпустила Лока, когда его голос мужчины заговорил про старуху. Но он все глядел ей в лицо. «Она была там». Оба совсем ничего не понимали и умолкли. Фа опять хмурилась. «Эту женщину нельзя было обмануть». Что-то невидимое исходило от старухи и витало в воздухе вокруг ее головы. Лок заклинал ее. «Я повернулся и упал». Фа закрыла глаза и сказала сурово. «Я так не вижу». Нил водил Лику за остальными. Фа пошла следом, будто Лока не было на свете. Он покорно побрел за ней, понимая свою оплошность, и все же бормотал на ходу. «Я повернулся к ней». Люди сбились в кучку поодаль на тропе. Фа крикнула им. «Мы идем!» Ха отозвался. «Здесь ледяная женщина». Впереди и выше мало было пать, забитая слежавшимся снегом, покуда еще недоступным солнцу. Собственная тяжесть и мороз, а на исходе зимы ливневые дожди уплотнили его в лед, который угрожающе нависал, и между подтаивающей кромкой и подогретой скалой струилась вода. Хотя прежде люди ни разу не видали, чтоб ледяная женщина еще жила в этой паде, когда они возвращались из своей зимней пещеры у моря, никому не пришла мысль, что Мал привел их в горы слишком рано. Лок забыл про свой неудачный прыжок и про удивительную, непередаваемую новизну запаха водных брызг и побежал вперед. Он остановился рядом с Ха и закричал. «Оа! Оа! Оа!» Остальные подхватили крик. «Оа! Оа! Оа!» Средь неумолчного грохота водопада голоса их были ничтожны и бессильны. Но стервятники все же услыхали и встревожились, а потом плавно продолжили полет. Лику кричала и подбрасывала малую Оа, хотя сама не знала зачем. Новый человечек опять проснулся, облизнул губки розовым язычком, как котенок, и выглянул сквозь завитки за ухом Уфа. Ледяная женщина свисала выше и впереди людей. Хотя смертоносная вода истекала из ее чрева, она не шевелилась. Люди замолчали и поспешили прочь, покуда она не скрылась за скалой. Безмолвно дошли они до скалы водопада, где могучий утес разглядывал свою подошву в белых бурунах и водоворотах. Почти на уровне их глаз выгибался прозрачный свод, и вода перехлестывала через порог, такая прозрачная, что все было видно насквозь. Водоросли здесь не колыхались медленно и плавно, а неистово трепетали, будто порывались убежать. Близ водопада скалы были мокры от брызг, и папоротники свисали над пустотой. Люди едва глянули на водопад и быстро полезли дальше. Над водопадом река текла через долину в Межгорье. Теперь, на исходе дня, солнце спустилось в долину и пламенело в воде. По ту сторону река омывала крутобокую гору, черную и отвернувшуюся от солнца. Но эта сторона не была такой неодолимой. Здесь был косогор, наклонный уступ, который отлого смыкался с другим утесом. Лок не стал глядеть на остров, где никто из людей не бывал, и на гору по ту сторону долины. Он заспешил вслед за людьми, вспомнив, как безопасно на этом уступе. Ничто не грозило им снизу из воды, потому что течение унесло бы всякого врага в водопад, а утес над уступом был досягаем только для лис, козлов, людей, гиен и птиц. Даже спуск с уступа к лесу прикрывала такая теснина, что ее мог отстоять один человек, вооруженный палицей. И по этой тропе на крутом утесе над тучами брызг и метущимися водами не ходило никакое зверье. Ее проторили лишь ноги людей. Когда Лок обогнул поворот в конце тропы, лес позади него уже померк, и тени из долины взлетали к уступу. Люди шумно располагались на уступе, но Ха с размаху опустил палицу так, что тернии на конце вонзились в землю у его ног. Он согнул колени и принюхался. Люди сразу умолкли и выстроились в полукруг перед отлогом. Мал и Ха с палицами наготове, крадучись, взобрались на невысокий земляной склон и оглядели отлог. Ноги Йена ушли. Хотя запах еще стлался по каменной осыпи и по редкой траве, которая питалась прахом многих поколений, этот запах был уже дневной давности. Люди увидали, что Ха теперь держит палицу так, что она не может больше служить оружием, и ослабили мышцы. Они сделали несколько шагов вверх и остановились у отлога, где под лучами солнца легли их косые тени. Мал подавил кашель, который клокотал у него в груди, повернулся к старухе и стал ждать. Она опустилась на колени и положила на середине отлога глиняный шар. Она вскрыла глину, распластала и пригладила ее поверх прежнего, слежавшегося на земле слоя. Потом склонила над глиной лицо и дунула. В глубине отлога стоял высокий утес со впадинами по обоим бокам, и в этих впадинах были сложены кучи хвороста, сучьев и толстых веток. Старуха проворно сходила к кучам и принесла сучья, листья и рассохлое трухлявое бревнышко. Все это она уложила на распластанной глине и стала дуть, покуда вслед за струйкой дыма не взмыла в воздух первая искра. Ветка затрещала, красный с синеватым отливом язычок пламени лизнул дерево и выпрямился так, что щека старухи с теневой стороны зарделась и глаза блеснули. Она опять сходила к впадинам, подбросила еще дров, и огонь явил взгляду все великолепие своего пламени и ярких искр. Она стала приминать сырую глину пальцами, выравнивая края, и теперь огонь сидел посреди плоского круга. Тогда она встала и сказала людям. «Огонь опять проснулся».